На все увещевания Олега он отвечал: «Чем платить, князь, будешь воинам? Не твоей ли честью и совестливостью? А половцам чем будешь платить? Теперь назад хода нет». Половецкое войско из враждебного Всеволоду колена и тмутараканская дружина шли по черниговским селам и городкам, забирая все подчистую, сжигая те селения, где люди пытались оказать им сопротивление, защитить свои семьи и имения. Половцы сотнями вязали мужчин, женщин, детей, угоняли их на юг, на продажу. Чернигов не сопротивлялся. Верные Всеволоду люди, княгиня с 8-летним Мономаховым братом Ростиславом, вслед за Всеволодом также ушли в Киев. В городе взяли верх сторонники Святославичей. Они-то и открыли братьям городские ворота, встретили Олега как прирожденного и законного их владыку. Олег и вел себя как владыка Чернигова. На глазах у всего города, не снимая доспехов, прошел поклониться отцовскому гробу и помолиться в храме Спаса. Тут же принял знатных бояр, купцов и других горожан и обещал им править по чести и справедливости, как было при отце, князе Святославе Ярославиче. И только после этого Олег занял покинутый Всеволодом княжеский дворец. Вновь детские безделицы вернулись в его палаты. А половцы и Борисова дружина еще шли по Черниговской земле, грабя города, села и погосты, и стон стоял по всему Черниговскому княжеству. Отовсюду люди бежали в Чернигов под его крепостные стены, просили милости и помощи у князя Олега, а он лишь мрачнел лицом, отворачивался. Тяжелую плату уплачивала Черниговская земля за восстановление на отцовском столе Олега Святославича. Писал летописец: «Олег же и Борис пришли в Чернигов, мняшто одолели уже, а земле русской много зла сотворили, пролив кровь христианскую, за которую взыщет с них Бог, и ответ дадут они за погубленные души христианские». Весть о выходе братьев из Тмутаракани не застала врасплох Владимира Мономаха. Ожидая близкой войны, он послал гонцов за воями в Ростов и Суздаль, начал собирать смоленский полк и устраивать свою дружину. В Кузнечной слободе до поздней ночи не прекращалась работа. Горели горны, ковались новые мечи и брони, калились наконечники стрел, копий, дротиков, изготовлялись щиты, кольчуги. Тележники подновляли старые телеги и делали новые. Готовили про запас колесные оси и колеса. Тиуны собирали в дорогу ество и питье. И когда в начале сентября из Киева от великого князя Изяслава пришел приказ немедле идти на помощь против мятежных братьев и половцев, смоленское войско было уже изготовлено. Итак, война с Олегом, с братом и другом, с крестным отцом его первенца. Война, которая может стоить жизни им обоим. И избежать этой войны уже не сможет ни он, Мономах, привязанный к Изяславу и Всеволоду, ни Олег, за которым стоят Борис, Роман, половцы. А между двумя союзами лежат спорные города. Чернигов, Владимир-Волынский, другие столы. И отойти в сторону, отступиться, значит отдать их противнику, лишить себя и своих детей столов, земель, доходов. Через несколько дней смоленская рать водою и сушей выступила к Киеву. Туда же стекались вои из Турова, Пинска и других городов. Не останавливаясь в Киеве, смоляне двинулись к Переяславлю. В поучении писал позднее Мономах: «Из Смоленска же, придя, пробился я сквозь половецкое войско с боем до Переяславля». Пока собиралась русская рать из разных городов, Владимир прошел через союзных Олегу половцев и вышел к Переяславлю.